Глава 5. Ник затворила за Карлосом дверь и закрыла глаза. Может быть, если постоять несколько минуток, прислонившись лбом к двери, это волшебным образом избавит от урагана мыслей, кружащих в ее голове? Прошла пара минут. Не сработало. Поэтому она плюхнулась обратно на диван и укрылась с головой пледом. Почему он не предложил остаться на ночь? «Какая разница, где там Фишер? Она бы сказала, нет, у тебя много работы, я не хочу доставлять тебе еще больше неудобств». И тогда он снова предложил бы, а она сказала бы, ты уверен? И он ответил бы, конечно. И она сказала бы, тебе вовсе не обязательно, но... И он настаивал бы, а я хочу, и они вновь оказались бы на диване. Это стало бы гораздо лучшим завершением сегодняшнего вечера, чем лежать на диване одной, чувствуя себя идиоткой. Хуже того, он даже не попытался поцеловать ее. Она предоставила ему кучу возможностей, практически тыкала ему в лицо своими сиськами, а он все улыбался и говорил о своей двоюродной сестре, пациентах и бла-бла-бла. Конечно, она спрашивала его об этом, а не «Как тебе нравятся мои буфера в этой рубашке, Карлос? Я вырастила их специально для тебя». Но должен же он был понять, что именно она имела в виду. Ох, она ведь даже не пригласила его наверх под каким-нибудь предлогом взглянуть на гравюры, потому что он на самом деле был нужен ей для... Буэ, защиты! Заходя в квартиру, Ник была признательна Карлосу за поддержку. Она действительно чувствовала себя спокойнее рядом с ним, даже когда он раздавал ей указания, а такое всегда ее бесило. Ей все равно было приятно. Как унизительно! Она, Николь Паттерсон, которая гордилась тем, что была самодостаточной, уверенной в себе, независимой женщиной и так далее, сдалась при малейшем признаке опасности и призвала мужчину прийти и спасти ее. Притом чуть не бросилась ему на шею, а он ясно дал понять, что не хочет ее. Так, ситуация уже выходит из-под контроля. Да она умирала от желания пробежаться пальцами по его густым темным волосам. Ее рука слишком долго задерживалась на его бицепсе, и каждый раз, когда он сгибал эти манящие губы в улыбке, ей хотелось притянуть его к себе. Но она не забыла. Идея сблизиться с Карлосом обречена на провал. Она не хочет отношений ни с кем и не нуждается в близости. Мужчины были ее главной проблемой. Ник убеждалась в этом снова и снова. К тому же Карлос был врачом. А она завязала с врачами. Врачи вечно считают себя лучше всех остальных. Она никогда не забудет тот раз, когда ее цифровой диктофон вышел из строя во время важного интервью, и от отчаяния она разразилась слезами перед Джастином, на что он сказал, «Да брось, Николь, это ведь просто интервью с актером, ничего особенного. Не то, что у меня на работе. Из-за твоей промашки никто не умрет». Она до сих пор злилась на себя за то, что встречалась с ним после этого еще целый год. Не надо было просить Карлоса о помощи. Несмотря на то, что он представлялся милым, и да, в минуту слабости она захотела оказаться с ним в одной постели, но он явно считал ее беспомощной женщиной, которая нуждается в его защите. Он, конечно, шутил, но не была ли в этой шутке доля истины? Давать мужчинам видеть ее уязвимые места — извечная ее ошибка. Должны же быть на свете другие способы защитить себя от жутких бывших, чем просить первого попавшегося мужика о помощи. «Уроки самообороны?» — не поверила своим ушам Дана. «Ты хочешь, чтобы мы вместе пошли на уроки самообороны?» Два дня спустя они втроем сидели в баре, отчасти потому, что Ник не выходила из квартиры с вечера понедельника, отчасти для того, чтобы она могла поделиться с подругами своей замечательной идеей. «Да, это отличная мысль», — убеждала она. «Предполагается, что они помогают женщинам выйти из роли жертвы». Кортни и Дана уставились на нее так, словно у нее выросла вторая голова. «Выйти из роли жертвы? С каких это пор ты используешь такие слова?» — спросила Кортни. А в этом вопросе был смысл. «Простите, я просмотрела слишком много видео про самооборону. Но разве это не звучит забавно? Пойти и поколотить что-нибудь. И это будет отличная физическая активность». Дана заинтересовалась. Бедняжке приходилось постоянно заниматься спортом. Годом ранее она получила роль лучшей подруги главной героини в ситкоме, а значит, ей нельзя было выходить за пределы размера XS, а лучше бы еще похудеть. «Звучит забавно, да. Но это не один из тех тренингов, где каждый должен поделиться какой-то травмой, а затем вы его бьете, чтобы победить свой страх или что-то в этом роде», — засомневалась она. «Есть куча разных видов занятий», — уверила ее Ник. «Там учат обороняться и...» «Ага, это понятно из названия», — нетерпеливо перебила ее Дана. «Заткнись, ты же понимаешь, о чем я. Это поможет нам чувствовать себя увереннее, когда мы идем по улице ночью или имеем дело с жуткими парнями». «Я езжу на машине, имея дело с жуткими парнями уже более 20 лет. Чем еще удивишь?» Дана осушила свой бокал. «Хм, а это, случайно, не поможет некоторым из нас справиться с бывшими, которые посылают угрожающие сообщения?» — уточнила Кортни. Ник надеялась, что они не свяжут эти два факта воедино, хотя надежда была нелепая. К сожалению, ее подруги — прорицательные женщины. «Ты мне этого не говорила», — Дана села прямо. «Что, черт возьми, он тебе послал?» Она вытащила свой телефон. «Так, я пишу своим друзьям по роллер-дерби. Какой у него адрес?» Ник выхватила у нее телефон. «Не надо писать друзьям по роллер-дерби, все не совсем так». Дана стукнула Кортни по плечу. «Почему ты не говорила мне об этом? Значит, он так напугал ее, что она хочет пойти на урок самообороны?» Кортни забрала телефон у Ника и вернула его Дане. «А почему ты на меня-то кричишь?» — она указала на Ник. «Это она должна была тебе рассказать!» Дана выдавила лайм в свой джин с тоником, прежде чем сделать глоток. «О, не волнуйтесь, я зла на вас обеих! Вы ведь встречались в понедельник! Ты сказала мне, что она заблокировала Фишера, но не сказала, что его сообщения довели ее до уроков самообороны! Я отправляюсь в дом этого человека с вилами!» Даже когда они сводили ее с ума, Ник очень сильно любила своих подруг. «Не надо идти к нему домой с вилами!» Она сделала глоток и поправилась. «По крайней мере, пока. Подожди несколько дней, он еще в Вегасе!» Дана открыла календарь в телефоне и сделала пометку. «Послушайте, дело не в Фишере», — продолжила Ник. Подруги посмотрели на нее с недоверием. «Ладно, ладно, дело не только в Фишере. Просто, когда я вернулась домой в понедельник... После его сообщений и всех этих гадостей от незнакомых парней на меня напал приступ паранойи. Я даже...» Она не хотела говорить об этом, но часть ее всегда знала, что в конце концов правда выйдет наружу. «В понедельник вечером я поужинала с Карлосом, и я так разнервничалась из-за всего этого, что попросила его зайти и проверить мою квартиру. Теперь чувствую себя страшно глупой». Дана обняла ее одной рукой. «О, милая! Тебе нечего стыдиться. Это тем придуркам, которые заставили тебя так волноваться, должно быть стыдно. Я рада, что Карлос тебя выручил». Ник наклонилась к подруге и кивнула. «Слава богу, он все время отпускал шуточки. Если бы он был внимательным, заботливым и беспокоился обо мне, меня бы вырвало». «Хорошо». Кортни поставила бокал на стол. «Я тоже очень рада, что он оказался рядом. И того сильнее рада, что он вел себя правильно. Но меня по-настоящему порадует сообщение о том, что вы переспали». Ник покачала головой. «Нет, девчонки, честно, ничего такого не было». Кортни поджала губы. «А почему? Он горячий, ты ему явно нравишься. Он прекрасный кандидат для реабилитации после разрыва. И, боже милостивый, он тебе очень нужен». Она попала в точку только с первым пунктом. «Нет, я уже говорила. Мне лучше на какое-то время отказаться от мужчин. Последние 10 лет у меня все отношения оканчивались катастрофой. Джастин, Фишер. А помните, в прошлом году я встречалась с графическим дизайнером, который на 4-м свидании сказал мне, что у него свободный брак? С меня хватит». Кортни кивнула, как будто слышала это уже в миллионный раз. Честно говоря, так, вероятно, и было. «Да-да, все это мы знаем. Но еще мы видели, как ты смотрела на Карлоса в субботу. Может быть, тебе стоит на некоторое время отказаться от мужчин после того, как ты восстановишься с помощью одного из них? Они что, не слушают ее или просто считают, что им виднее? Во-первых, я сказала вам, что заводить сейчас отношения — плохая идея. Мужчины вечно думают, что могут предъявлять ко мне какие-то требования, и меня от этого уже тошнит. Во-вторых, Карлос явно мной не интересуется. Он не сделал ни малейшего движения навстречу в понедельник вечером. И в-третьих, если бы я действительно хотела встречаться с кем-то прямо сейчас, Карлос явно не тот человек». Дана положила свою руку на руку Ник. «Ты должна забыть о своей ненависти к докторам. Этот парень не похож на Джастина. Не все врачи такие, как Джастин». Ник вздохнула и сделала глоток. «Знаю. То есть понимаю это головой. И я уже давно не думаю о Джастине, это правда. Но потребовались годы после нашего расставания, чтобы забыть то чувство неполноценности, которое он внушал мне по поводу моей бесполезной работы». Я только-только снова начала чувствовать значимость своего дела, своей карьеры, и не хочу, чтобы кто-нибудь опять попытался это испортить. Дана кивнула. «Мы знаем, милая, но ты совсем не тот человек, каким была, когда встречалась с Джастином. Что бы ты сделала 2 недели назад, если бы Фишер вдруг включил Джастина и сказал, чтобы ты не бралась за новый отличный проект?» «Посмеялась бы над ним», — мгновенно отреагировала Ник. «Вот именно», — подхватила Кортни. «Вспомним еще один из величайших хитов Джастина. Что бы ты сделала, если бы тот чувак Мортон, с которым ты встречалась, прочитал один из твоих текстов и сказал тебе бросить писать?» Ник не смогла удержаться от смеха. Ее подруги помнили все, ну почти все. «Моррис, а не Мортон. Ну да, я бы вышвырнула его из своей квартиры». «Я понимаю, о чем вы говорите. Сейчас я уверена в себе, как никогда. Но все же...» «Но все же что?» Дана обняла ее одной рукой. «Верь в себя, Ник, как мы!» Ник заставила себя сдержать слезы. «Ох, ты можешь не говорить! Только из-за этой вашей веры в меня я и разорвала отношения с Джастином!» Она потянулась и заключила обеих подруг в объятия. Только как бы сильно она их не любила, насчет Карлоса они ошибались. Все, что они говорили о парнях, с которыми она недавно встречалась, доказывало одно. Ей было так легко игнорировать мнение этих типов, только потому, что они были ей почти безразличны. А Карлос, напротив, ей по-настоящему нравился. Встречаться с кем-то, кого ты считаешь умным и интересным, намного сложнее, намного рискованнее. Возвращаясь к теме. «Мы говорили о том, как в понедельник вечером я попросила мужчину, которого едва знала, пойти со мной в квартиру, потому что чувствовала себя беспомощной. А если я что-то и ненавижу, так это чувство беспомощности». «Ты еще ненавидишь свежие персики», — возразила Дана. «Да, этот пушок на зубах. И кроссовки с 5 пальцами», — подхватила игру Кортни. Ник вздрогнула. «Они же делают ноги похожими на конечности хоббита». «Пончики с начинкой», — сказала Дана. «Она вытекает», — воскликнула Ник. «Особенно те, у которых внутри что-то красное, как будто кровь сочится». «Когда у людей клавиатура на телефоне издает звуки», — продолжила Дана. «А разве не все это ненавидят?» — нахмурилась Ник. «Пляжи», — предложила в свою очередь Кортни. «Там много песка», — объяснила Ник. «Он проникает повсюду. Я имею в виду вообще везде. Я не знаю, почему люди их любят». «Комбинезоны! Морковный пирог, картофельное пюре, людей, которые не используют оксфордскую запятую». Оксфордская запятая или гарвардская запятая. Запятая, используемая в английском языке перед союзом, обычно and или or, а также nor, перед последним пунктом в списке из 3 или более элементов. «Не забудь шардоне! Хорошо, хорошо, хорошо, притормозите!» — остановила их Ник. «Если подруг не унять, это может продолжаться вечно». «Вы правы, ладно. Я ненавижу многие вещи, но чувство беспомощности сильнее всего. Довольны?» Удивительно, как 2 женщины, столь разные как внешне, так и по характеру, могли настолько одинаково улыбаться. «Да», — ответили они одновременно. «Ну теперь-то вы понимаете, что должны пойти со мной на курсы самообороны», — сказала Ник. «О!» — Дана посмотрела на Кортни, — а затем они обе перевели взгляд на Ник. «Мы с самого начала собирались пойти с тобой. Просто сперва хотели над тобой посмеяться. Когда первое занятие?» Ник ухмыльнулась. «Завтра». Поздно вечером в среду Карлос присел на краешек дивана со своим ужином. Он ничего не слышал от Ник с утра вторника. Он написал ей, чтобы узнать, как у нее дела, и она ответила, что ей намного лучше, и снова поблагодарила его. Карлос предположил, что она хочет вежливо от него отделаться, и ему не следует снова писать ей, но теперь передумал. Во-первых, на стадионе «Доджерс» он видел, как Ник способна отделаться от нежелательного парня, безо всяких церемоний. Может быть, стоит написать ей еще разок? Эти тайские объедки тебя доконали? Надеюсь, ты съела их вчера. Со временем они становятся острее». Через несколько секунд после того, как он нажал «отправить», его телефон зазвонил. «Боже мой, неужели это было так просто?» Он посмотрел на экран. «Анжела». «Нет, не так просто». «Привет», — сказала она. «Я только что разговаривала по телефону с Джесси». Их двоюродной сестре сегодня поставили диагноз преэклампсия. И Карлос весь день отвечал на звонки мамы и тети по этому поводу, а перед самым уходом из больницы поговорила с самой Джесси. «Я тоже с ней разговаривал», — сообщил он Анжеле. «Не сходи с ума. Еще рано судить, но это хороший знак, что врачи отправили ее домой и назначили постельный режим вместо госпитализации». Часть его желала, чтобы врачи поместили ее в больницу, чтобы она и ребенок были в безопасности и каждый день находились под наблюдением на случай каких-либо проблем. Одна из неприятных сторон профессии врача — сильно переживать за любимых людей, когда с ними что-то не так. Врачи слишком много знают о наихудших сценариях развития событий. «Ты говоришь мне не сходить с ума? Судя по тому, что рассказала Джесси, ты ее напугал. Она сказала, что врачи успокоили ее, и после приема она чувствовала себя почти безмятежно. А после разговора с тобой опять впала в панику». Его телефон издал сигнал сообщения. «О, ничего себе, правда? Спасибо за информацию. Было бы неплохо предупредить меня об этом в понедельник вечером, а не после того, как я съела их на обед во вторник, и у меня язык полыхал огнем целых 12 часов. Теперь я знаю, почему ты позволил мне забрать их». Карлос старался не рассмеяться, не хотел объяснять Анжеле, что это его так развеселило. «Мне жаль, что я напугал Джесси, но ей нужно знать, в каком случае следует вернуться в больницу. Если давление слишком поднимется, это может быть опасно». Он написал ответ. «Не понимаю, о чем ты говоришь. Я просто вел себя как джентльмен». «Она все это знает. Для этого у нее есть лечащий врач. А теперь и все мы тоже это знаем. У нас ведь есть Google». Карлос закатил глаза, глядя на свою миску с чечевичным супом. Ощущение такое, будто Анжела его и не слушает вовсе. «Я знаю об этом не из Гугла. Я сам врач». Вся семья помнила об этом, когда нуждалась в нем, но игнорировала всякий раз, когда им этого хотелось. «Я знаю, что ты врач, но перестань еще больше ее нервировать. Ей нужна твоя поддержка, а не скачок давления после беседы с тобой». Конечно, Джесси всегда могла рассчитывать на его поддержку. Она была его младшей кузиной, Карлос был старше на год. Она дразнила его, играла с ним, смеялась над ним, подбадривала его и гордилась им всю его жизнь. На одной из фотографий в рамке, которые стояли у него дома, были запечатлены трехлетний он и двухлетняя Джесси. Оба с сомнением смотрели на малышку Анжелу. «О, так вот оно какое джентльменское поведение! Позволить женщине страдать, делая вид, что принес себя в жертву. Теперь я понимаю, что имели в виду все те мужики, которые говорили мне, что они джентльмены». Ему пришлось отключить звук телефона, чтобы посмеяться. «Послушай», — продолжила Анжела, — «знаю, тебе сейчас непросто, приближается 5-летняя годовщина папы, но...» Карлос перестал смеяться. «Дело не в этом», — возразил он, не желая вспоминать о том, что приближалась годовщина смерти его отца. «Я просто пытаюсь позаботиться о своей семье, вот и все». С тех пор, как умер отец, Карлос считал себя главой семьи. Он никогда не сказал бы этого вслух своей матери или тете, те о Еве, но предполагал, что они думают так же. Отца Джесси никогда не было рядом, поэтому его папа следил за исправностью их автомобиля, работал во дворе и ремонтировал дом. Когда его отец умер, Карлос взял все это на себя. Однако за этим стояло нечто большее, чем просто физическая работа. Он думал о семье как о зоне своей ответственности. Он не хотел, чтобы с Джесси что-нибудь случилось. «Слушай, не хочу ссориться из-за этого», — сказал он Анжеле. «Я просто пытаюсь заботиться о Джесси так, как умею. Завтра мне придется работать допоздна, но в пятницу я собираюсь заглянуть к ней». «Никому не говори, что я рассказал тебе о джентльменском кодексе. Члены клуба джентльменов убьют меня». «О, здорово! У меня есть идея. Прежде чем ты зайдешь навестить Джесси, почему бы тебе не сходить к врачу? Ей бы это понравилось, и мне бы тоже». Карлос вздохнул. «О нет, опять. Переходим к следующему вопросу, Анжела». Она рассмеялась. «Хорошо, но хотя бы подумай о моих словах. Кстати, ты видел запись предложения, которую показывают повсюду? Жутко, верно? Бедная Ник. Интересно, как она держится? Мой рот на замке. Я имею в виду до тех пор, пока мое грандиозное разоблачение вашего клуба не будет опубликовано. Держится очень даже неплохо, — ляпнул он, не подумав. О, черт! Да неужели? И откуда тебе это известно, могу я спросить? Так, говорит, что он переписывался с Ник на протяжении всего разговора с Анджелой точно не стоило. Всякий раз, когда он хотя бы намекал, что ему нравится общение с какой-то женщиной, сестра уверялась, что они будут жить долго и счастливо. И хотя он пока не знал, что у них с Ник впереди, к подобному дело точно не шло. Мы ужинали в понедельник вечером. Она написала мне по электронной почте, чтобы поблагодарить за субботу. Кстати, просила передать и тебе спасибо. И мы перехватили тайской еды. Хм, странно, что ты не упомянул об этом раньше. Как же так могло получиться? Лучше бы они продолжили говорить о Джесси. На этой неделе был настоящий завал, Энджи. Я был слишком занят своими врачебными обязанностями и нашими семейными проблемами, и это вылетело у меня из головы. Ну, она мне понравилась, и тебе, похоже, тоже, так что... Главное, не используй мое настоящее имя в своем разоблачении. Назови меня каким-нибудь хипстерским имечком, например, Карвер, Флетчер или Уинстон. Он жалел, что проговорился об их с Ник субботней встрече. Нужно было пресечь интерес Анджелы в зародыше. Даже если бы у них с Ник что-то и завязалось, это были не те отношения, к которым его подталкивала сестра. «Да она мне почти и не понравилась. Я ужинал с ней только потому, что мне было ее жаль. Ей пришлось нелегко. На нее же обрушилась волна агрессии после того, как видео разошлось. Может быть, когда-нибудь у него появятся серьезные отношения, но сейчас со смерти отца прошло еще слишком мало времени. Карлос не мог поставить другую женщину выше своих матери и сестры, не говоря уже о Джесси и Тиаеве. Ему нужно было иметь возможность примчаться домой к Энджи, если она вывихнет лодыжку, или ходить с мамой по мебельным магазинам в выходные, или менять шины на машине Тиаевы. Все то, что делал его отец. Если бы он с кем-то встречался, то не смог бы располагать собой. Протянула Энджи. «Конечно, все дело в том, что тебе было ее жаль. Как будто я в это поверю». Карлос покачал головой. «До свидания, Анджела, поговорим позже». «Как насчет Аттикуса? Из тебя вышел бы неплохой Аттикус». Он положил ноги на кофейный столик и смеялся, смеялся и смеялся.